Глава 201. Ко мне подошла Леона. «Не могу уснуть, командир», — сказала она тихо. «Беспокоишься?» — догадался я. Она кивнула. «Я никогда раньше не участвовала в таких больших сражениях. Все это кажется нереальным». Я улыбнулся ей, стараясь придать уверенности боевой подруге. «Страх — это нормально. Главное, не позволять ему управлять собой». Она посмотрела на меня, и в ее взгляде я заметил благодарность. И она была не одинока в своих переживаниях. Все чаще стали заметны озабоченные взгляды наших легионеров. Мы через многое прошли, но это не сделало их суровыми ветеранами. Что уж говорить о тех, кого прислали на замену убитым. Эти и вовсе выглядели салагами в новой, необмятой форме. На третий день пути берега начали меняться. Появились следы разрушений, обгоревшие деревья, развалины строений, темные пятна на земле. Генерал Вандеркилл принял решение высадить нас до прибытия в Галал, чтобы избежать возможной засады и успеть укрепить позиции заранее. «Приготовиться к высадке!» — раздались команды над водой. Наши центурии зашевелились, как ленивый многорукий, многоногий и очень злой хищник. Заранее проинструктированные легионеры молча собирали снаряжение, проверяя оружие. Тишину нарушали лишь команды офицеров и плеск воды о борт. Баржа приткнулась к берегу. Мы начали выгружать технику и припасы. Земля под ногами была сухой и твердой. Пыль поднималась облаками при каждом шаге. «Давай быстрее!» — понукал Броган, направляя легионеров. «Нам нужно приготовиться к обороне до темноты!» Пот стекал под моей кирасой. В прохладном воздухе смешивались запахи пота, машинного масла, пары и металла. С противоположного берега реки также было заметно движение. Те же баржи, что доставили нас под Галал, возвращались с подкреплениями. Их силуэты отражались в воде, создавая призрачные образы. К месту битвы прибыл не только наш 14-й, сидевший по фортам, вроде Манаанского, в том числе и на том берегу реки. Дохлые единороги представляли собой некий прообраз регулярных сил быстрого реагирования, созданный для того, чтобы противостоять бандитам и монстрам. Для этого наши центурии были рассеяны по сети опорных фортификаций. Кстати, именно из-за этого в легионе был такой некомплект, и из-за этого так спешно набирали личный состав. «Надеюсь, они успеют вовремя», — пробормотал Алрик, выдергивая меня из размышлений. «Должны успеть, но нам нужно рассчитывать на себя», — ответил я. «И сделать все возможное, чтобы подготовиться». Мы начали земляные работы. Броган и Зес руководили, показывая, где рыть траншеи, устанавливать редуты для артиллерии. Легионеры работали слаженно, несмотря на то, что в каменистой почве было копать намного тяжелее, чем в пустоши. Я сам взял лопату и встал рядом с бойцами. Земля была тяжелой от невероятного содержания гальки, но мы упорно вгрызались в нее. Вскоре на месте пустой равнины выросли земляные укрепления, уже доказавшие свою эффективность в прошлой битве. Однако ощущение тревоги лишь усиливалось. «Офицер, смотрите!» — окликнул меня Алрик, горцующий на своей птице. Я поднял голову и увидел тонкую линию пыли, поднимающуюся вдали. Сердце пропустило удар. «Это они! Всем готовиться!» — произнес я. В этот момент воздух разрезал свист, и через мгновение земля содрогнулась от взрыва недалеко от нас. Горги сумели нас удивить. Дым шлейфа и пыли взметнулся в небо. «Артиллерия! Всем в укрытие!» — закричал я. Откуда эти дикари первобытные вообще взяли пушки? Солдаты бросились в траншеи, прижимаясь к земле. Еще несколько снарядов рванули поблизости, разбрасывая осколки и комья земли. «Они вычислили наши позиции!» — прокричал Броган, перепрыгивая через бруствер. «Жду приказы!» — прокричал Зес, подбегая ко мне. «Танки готовы к бою!» Я кивнул. «Открыть ответный огонь!» Громыхнули пушки. Свист снарядов смешивался с криками раненых и командами, передаваемыми по цепочкам. Небо озаряли вспышки взрывов, а вокруг стоял оглушительный грохот. К нашим танкам подключились машины и из других подразделений. Я ощутил, как адреналин наполняет тело. Время, казалось, утратило всякий смысл. Легионеры рассыпались и сидели по окопам. В принципе, потерь мы почти не несли. Кроме того, дым быстро окутал поле боя, делая задачу взять нас на прицел еще более призрачной. С другой стороны, и нам особо видно ничего не было. «Командир!» — окликнула меня Леона, подбегая с окровавленным бинтом в руках. «Раненые в том окопе! Нужна ваша помощь!» «Иду!» — откликнулся я, бросаясь за ней короткими перебежками. Мы добежали до окопа, где несколько солдат лежали на земле, сжимая раны. Их лица были искажены болью, глаза смотрели с надеждой. «Держитесь!» — сказал я, опускаясь на колени. Леона начала перевязывать раны. Ее руки действовали быстро и уверенно. Я поддерживал солдата, пытаясь остановить кровотечение с помощью своего рунического заклинания. «Спасибо, командир!» – прошептал легионер, сжимая мою руку. Я кивнул ему в ответ. Взрывы продолжались, но постепенно отдалялись. Наша артиллерия не смогла подавить вражеские батареи. Орги просто перенесли огонь на другой участок. Ночь опустилась быстро. Лиловая полутьма сгустилась вокруг нас. Ветер принес с собой холод и запах гари. После жары кровавой пустоши стало неуютно. Я обходил посты, проверяя бдительный солдат. Их лица выглядели бледными пятнами в свете трона вечности. «Все нормально?» – тихо спросил я у Брогана. «Да, командир, но люди измотаны», – ответил он, потирая шею. «Им бы отдохнуть». «Знаю, но сейчас не время выбираться из укрытий. Пусть сидят по окопам, нужно продержаться до рассвета». Он скупо кивнул. Я тоже залез в окоп. Мысли роились в голове. «Кир!» – окликнули меня. Я поднял взгляд, чтобы увидеть, как Ви ловко спрыгивает с бруствера. Ее фигура вырисовывалась на фоне ночного неба, а глаза блестели в темноте. «Ви, откуда ты здесь?» – удивился я. «Прилетела с приказами для Сета», – ответила она, присаживаясь рядом. «Заглянула к тебе по пути. Все серьезнее, чем мы думали». «Я уже заметил», – кивнул я безрадостно. «Откуда у ургов артиллерия, известно?» Она вздохнула. «Орги сняли пушки с речных кораблей и городских стен, но это не самое главное. Получить орудие – только половина дела, нужно еще суметь ими воспользоваться. Им кто-то помогает, а еще они стягивают огромные силы и уже заняли город. Их подкрепления все прибывают и прибывают. Кажется, они готовятся к решающему удару. Наши еще переправляются через реку, драка будет грандиозная». Сердце сжалось. «Легионы в меньшинстве». «Я знаю», – сказала она, положив руку мне на плечо. «Но легионы не впервые в меньшинстве, и Вандеркилл опытный полководец». Я вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. «Ясно». «Не погибай, небесный». Она неожиданно наклонилась ко мне и жарко поцеловала. Я от внезапности, что называется, поплыл. «У нас все еще впереди». Напутствовала она меня и выскочила из окопа. Я кивнул, ощущая прилив сил. «Береги себя, Ви!» Под утро тишину ночи разрезали громкие звуки рога, игравшего общую тревогу. Затем вспыхнул город сразу с нескольких сторон. «Началось!» – сообщил Алрик, наблюдавший за всем с бруствера. Его птица стояла неподалеку, нервно перебирая когтями по земле. Цезари вообще оказались на диво чувствительными созданиями, трогательно привязанными к своим хозяевам. Например, скакун Алрика мог подойти к нему в произвольный момент и положить голову на плечо, требуя от него почесываний и общения. И вот сейчас пернатый скакун тонко ощущал напряжение людей вокруг. Я поднялся на ноги. Легионеры занимали свои места в укреплениях. Я тоже занял место на редуте, также наблюдая за всем. «Началось», – подтвердил я и тихо выругался. «Покажем, на что способны», – крякнул Броган, набивая каморы своего револьвера, который только что чистил. Огромные массы пехоты и кавалерии пришли в движение. Враг передвигался. Их боевые кличи смешались с канонадой и топотом в сплошной рев. Танковые пушки заговорили первыми, озаряя ночь вспышками огня. Они раскатисто громыхали, выплевывая снаряды в темноту. Вспышки разрывали ночное небо, освещая жуткие силуэты наступающей орды ургов. Земля содрогалась под копытами их быков. Я почувствовал, как холодный пот струится по спине, несмотря на жар боя. Сидя в окопе, я наблюдал за тем, как окапываются наши соседи и перемещениями врагов. Наша численность выглядела незначительной на их фоне. Казалось, что их под Галал пришло несметное количество. Словно темная река, они текли по равнине, выкрикивая воинственные кличи на своем нечеловеческом языке. В свете вспышек артиллерии наши лица казались искаженными демоническими масками. На лица легионеров садились сажа и копоть. Битва началась, и когда завершится, было совсем неясно.